первым ударом барабана. С первым ударом барабана боевой дух войск поднимается. Со вторым ударом падает, а с третьим и вовсе исчезает. Удары барабана зовут в атаку. Все поднимаются и идут. Но если атака будет отменена, дух войска упадет. Второй раз воины поднимутся в атаку без энтузиазма. А если она снова будет отменена, то в третий раз и вовсе могут не подняться. Готовность к атаке надо проверять до того, как поднять в нее войско, а не после. Однажды полководец, предупредив свое войско, дал ложный сигнал к атаке. Услышав этот сигнал, враг приготовился ринуться в бой, но войско нашего героя не двинулось с места. Отступил и противник, не желая терять выгодную позицию. Снова дали ложный сигнал, и все повторилось. Когда же, наконец, прозвучал настоящий сигнал атаки, противник был разбит, так как потерял боевой дух. Приказ. Пистолетный выстрел на старте. Все готовы начать. Все ждут. Ну, выстрел. Должно быть немного времени для этих «ну». За это время можно убедиться, что действительно ничего не упущено. Этот маленький промежуток времени между полной готовностью и отдачей приказа, когда никто не понимает, почему вы еще медлите, ведь все готово, может все спасти или все погубить. Нужно уметь держать паузу. Когда все ясно, и надо дать согласие, и все ждут. Когда все ясно, и можно вешать телефонную трубку. Когда все закончено, и можно вставать и идти. Всегда нужно уметь держать контрольную паузу. В течение этой паузы может случиться нечто важное. И уж, конечно, можно проверить готовность к следующему шагу. Чтобы быть уверенным, что не помнется шляпа между двумя чемоданами на полке. Мы предпочитаем оставить пустое пространство между нею и чемоданами. Пустое пространство и пустое время – важные средства контроля.